Глава 24. В палатке было слышно, как отец рассказывает очередной анекдот. Высылает, значит, Василий Иванович Чукчем водку и красную икру. Они ему потом пишут: «Здравствуй, дорогой Василий Иванович. Водку мы твою выпили, а морожку, значит, выбросили. Рыбой воняет, однако». Отец загоготал так, что замолчали утренние птицы. Игорь Петрович тоже смеялся, хотя я в анекдоте ничего смешного не видела. Может, потому что слышала его с детства. Они встали с рассветом, но в тайге было темно. На озеро опустился влажный туман, осел росой на траве и палатке. Я еще не выходила наружу, но знала, что все именно так. Любым летним утром было так. Туман превращался в морось или росу. Я лежала в спальнике, из которого даже после стирки не выветрился запах костра и хвои, и прислушалась, как отец и Игорь Петрович разводят огонь и ставят закопченный чайник. Они явно симпатизировали друг другу, а я непрестанно, даже во сне, испытывала стыд за отца, за его золотые зубы, татуировки, повадки зэка. И за себя тоже, но за себя гораздо меньше. Я не хотела вставать. Лежала и слушала, как шутит отец, как поет прямо над палаткой тонкий птичий голосок и как капли шлепаются на брезент, собираются в небольшую лужицу в провале и оттуда скатываются на землю. Игорь Петрович громко смеялся над байкой отца о метровом лососе, якобы пойманном в 88-м году. Отец рассказывал, как вытащил лосося в лодку и пытался укокошить, но лосось сломал ему руку. Показывал Игорю Петровичу сгиб локти и шрам, который оставила гигантская рыба. Я знала, что в 88-м отец сидел в тюрьме за грабеж, и что руку он в самом деле ломал, но не рассказывал мне, когда и как. «Дети, вставайте, пора идти», — заглянул в палатку Игорь Петрович. Мы с Сергеем какое-то время сидели на пенках, рассматривая друг друга. Потом вышли к озеру, чтобы умыться. Было светло, солнце уже выглянуло из-за сопки и слабо пробивалось сквозь толщу деревьев. Я зачерпывала ладонями ледяную пахучую воду, и она, колыхаясь, касалась моих кроссовок, и листья на дне слабо шевелились, а чуть дальше сверкали серебряные рыбьи спины. Мы двинулись на север хребтами сопок, там лес был более проходим, чем в заросших распадках. В некоторых местах внизу виднелись островки бурелома, где смешивались живые плодоносящие лианы и сгнившие деревья. Щерились острыми ветками сухие кусты, а сквозь них проглядывали робкие голубые цветы. Сверху такие острова казались колтунами в волосах. Хотелось взять гигантскую расческу с крепкими зубьями и вычесать все мертвое из живой зелени. Мы молча шли несколько часов. Отец с Игорем Петровичем впереди, мы с Сергеем следом друг за другом. Иногда менялись местами. Мы оба с непривычки почти сразу устали. Сергей часто останавливался и поправлял свои белые кроссовки, которые уже порядком перепачкались, и в зазор между подошвой и верхом забились сосновые иголки. Они торчали угрожающе, как иглы дикобраза. Его обувь в моем представлении была прекраснее Золушкиных туфелек и не подходила для ходьбы по тайге. Мы шли все медленнее. Наконец Сергей присел на камень, подпиравший толстый еловый ствол, развязал шнурки и с трудом снял правый кроссовок. Белый носок был в крови, как и обувь изнутри. Сергей снял носок, на пятке оказалась кровавая мозоль, содранная кожа свисала розовой тряпочкой. К счастью, покидая палатку, я захватила с собой аптечку, чего никогда не делала, когда мы с отцом были в лесу вдвоем или водили других туристов. Ножом я отрезала огромный кусок белого пластыря, оторвала вату. Сергей прижал ее пальцем, а я заклеила рану. Он натянул носок и морщась обулся. «Больно?» — спросила я, заранее зная ответ. «Да», — хмурясь ответил он, — «спасибо». Родители не заметили, что мы отстали и ушли далеко. Мы нагоняли их по звукам разговора и хрусту веток. Незаметно хребет сопки опустился, мы оказались на небольшой равнине и пошли по лесу с редко стоящими деревьями за голосом отца, который рассказывал матерный анекдот. Я плохо слышала, но знала и этот анекдот, и то, что он заканчивается заковыристо и совсем уж неприлично. Отец никогда не рассказывал его туристам, только мужикам в гаражах, когда забывал, что я рядом. Но, судя по смеху Игоря Петровича, анекдот пришелся ему по душе. Он наверняка принимал нас за славных, забавных аборигенов, одичавших в своем таежном углу. Разозлиться на него я не успела. Впереди показался просвет и холм. Взобравшись по нему, мы оказались на берегу узкой, но быстрой речушки. Она раскатисто бурлила и вливалась во вторую реку, широкую и спокойную. так как старшая добродушно принимала в себя бурлящую дикарку, величественно несла свои воды дальше и скрывалась за поворотом, огибая скалистую сопку, которая одним отвесным боком стояла над рекой. Вода у слияния рек закручивалась. Здесь смешивались два потока, и большая река, название которой я не знала, побеждала буйную Гордеевку, гладила по голове, успокаивала, уносила с собой. Мы с Сергеем стояли, смотрели на слияние, на отвесную сопку, на противоположный берег, весь заросший орешником. Сейчас под конец августа уже можно было собирать лещину, но Гордеевка, такая вялая в городе, здесь одичало ревела, и мне не хотелось проверять, удержусь ли я на ногах, если попробую перейти ее. Родители все никак не могли наглядеться, и мы спустились к ним. Сергей стал щелкать фотоаппаратом все подряд, от общих видов до поросшего древесным грибом трухлявого пенька. Неожиданно он повернулся и сфотографировал меня. Сделав несколько снимков, посмотрел поверх аппарата и тут же отвел взгляд. Я смутилась, кровь прилила к щекам. Я быстро отвернулась, засуетилась, стала поправлять волосы, которые были собраны в хвост, и не требовали, чтобы их поправляли. Потом принялась стряхивать грязь с обуви, заметила, какая она стоптанная и изношенная, и застеснялась еще сильнее. Солонцы тут с давних времен, егеря до сих пор подсыпают. Кое-как, правда, не всегда, но зверь знает. Приходит по старой-то памяти. Сейчас полтайги прогорело. Так олень тесно собрался, да и остальное зверье опять же. Следы вчера за ту сопку вели. Отец указал пальцем на острый край. На сидьбах засядем, подождем пока. Где засядем? Не понял Игорь Петрович. Сидьбы. Ну, плахи на развилках прибитые. К дереву-то наживую. Они соли налижутся и пить придут. Тут и мы. Мы немного отошли от реки, и отец показал нам солонец. На двух пнях, спиленных на одинаковой высоте, громоздилось бревно. Сверху в нем была прорублена большая борозда, а там лежали огромные, с полголовы каждый, кристаллы соли. На одном конце бревна висела табличка с номером 15. «Что это за номер?» — спросил Сергей. Впервые за все время он заговорил первым. «Егерской. Все солончаки под учетом, и звери все по головам. Раньше были. Теперь стреляй не хочу. Еще и пожар этот, мать его, так». Сергей сфотографировал номер и кристаллы соли. От одного взгляда на них хотелось пить, и я представила, как шершавый лосиный язык проходится по соленой поверхности. «Идемте отсюда, звери еще спугнем. Как на экскурсию пришли охотнички». Мы углубились в лес и поднялись чуть выше на сопку. Отец переходил от одного дерева к другому, цокал языком, матерился под нос, задирал ветки, пока не крикнул нам «Вот, нашел!». Сидьба была сделана из трех коротких толстых досок. К ней вели такие же короткие и толстые деревянные бруски, по которым я, как по ступеням, забралась наверх. Ветки хорошо маскировали укрытие, но отсюда открывался хороший вид на солончак, водопой и на слияние двух рек. Можно было просидеть тут долго, привалившись к толстому стволу. Настил оказался удобным и широким. Долго думали, делать ли привал, или тогда запах костра отпугнет зверя. Был почти полдень, и все порядком устали и проголодались. В итоге решили не рисковать, выпить остатки чая из термоса и перекусить тем, что захватили с собой. Пока взрослые спорили, Сергей забрался ко мне на седьбу и принялся фотографировать. Мы хорошо поместились там вдвоем. Отцы внизу обсуждали, хватит ли рюкзаков, если возьмем лося или кабана. На подсвинка, впрочем, точно хватит. Как только они заговорили о кабанах, к воде из леса вышел табун диких свиней. Мы с Сергеем замерли, разглядывая их. Две большие свиньи, три подсвинка и несколько поросят этого года. Они играли и путались в ногах у взрослых, и я не могла посчитать, сколько именно их было. Стадо по колено вошло в реку и стало пить. Пили долго, не отрываясь и не оглядываясь, не боялись ни людей, ни хищников. Мы смотрели, Сергей щелкал фотоаппаратом. Взрослые свиньи напились, вышли на берег и наблюдали, как поросята плещутся в воде, визжат, прыгают друг на друга и падают. Наши отцы, занятые разговором и поиском второй седьбы, не слышали их. Так прошло несколько длинных минут. Мы с Сергеем переглядывались, но никто из нас не говорил родителям о кабанах. Они были близко, на расстоянии выстрела, и мы видели поросячьи поперечные полоски. «Пусть дети смотрят вдвоем сподручнее», — раздался снизу голос отца. «Дети?» — окликнул Игорь Петрович. «Мы не нашли второй настил. Будем караулить по очереди». «Да глядите, зверя не проморгайте!» — крикнул отец. Свиньи медленно развернулись и, отряхиваясь от воды, скрылись за деревьями. Я услышала, как Сергей облегченно выдохнул. Но мы просидели совсем недолго. Оттуда же, куда ушли свиньи, вышел олень. Он осторожно осмотрелся, потом медленно, продолжая оглядываться, вошел в воду по колено и стал пить, склонив голову. Напившись, олень прямо по реке побрел в сторону солнца. Мы вытянули шеи, глядя, как он лижет соль. «Чего там? Увидали оленя? Али еще кого?» — спросил отец снизу. Нас выдал интерес и вытянутые шеи. Отец ловко вскарабкался на дерево и тут же увидел оленя. «Сахатый! Сахатый! Едите его мать!» Отец резво спрыгнул на землю, схватил ружье и зарядил двумя патронами. Потом вспомнил, что мы здесь с туристами, и с сожалением сообщил Игорю Петровичу. «Сахатый на солонце!» Мы с Сергеем спустились вниз. Игорь Петрович забрался по перекладинам. Он уселся на доски, вскинул винтовку на плечо и долго целился. Я смотрела на него снизу и представляла себе оленя, как он слизывает соленую поверхность, как бьется жилка на его шее, какие у него влажные коричневые глаза. Игорь Петрович целился долго, и я уже подумала, что он не станет стрелять, но он все-таки выстрелил. Потом отнял винтовку от глаз и посмотрел в ту сторону, где был олень. «Промахнулся, промахнулся, вот зараза!» «Ну, хоть задел?» — спросил отец. «Кажется, да. Айда посмотрим, за подранком легко пойдем». Мы спустились обратно почти к реке. Отец ткнул пальцем в утоптанную тропинку. «Вот, кабанья тропа, по ней уходил. Он показал нам следы и капельки крови. Эх, не сильно ранил, уйдет». Мы двинулись дальше по следам. Тропа шла глубже в лес, но олень свернул влево и поднимался по сопке, нависавшей над речным изгибом. «Молодой, глупый, наверх поднимается», — прокомментировал отец, найдя капли, ведущие в сторону. «По тропе мог уйти, отсюда не уйдет». Он жалел каждое убитое животное, поэтому чаще бил птиц и зайцев. Этих было не так жалко. Мы шли по следам. Олень пытался запутать нас, но кровь на земле и листьях выдавала его. Он петлял между деревьями, поднимаясь все выше, и вот нам уже открылся обзор на сопки, которые расходились во все стороны, как зеленое море. «Вон, вон уходит», — громко прошептал отец. Мы шли по чистому лесу. Деревья стояли редко, никаких непроходимых мест. «Я тоже вижу», — воскликнул Игорь Петрович. «Давайте передохнем». Отец остановился, тяжело дыша, трудно подниматься. Мы немного подождали, пока он отдохнет. Игорь Петрович протянул сыну винтовку. «Держи, твой будет». Сергей нехотя взял. Мы пошли дальше и выше, и я увидела оленя, уходящего вправо и вверх. «Вон, вон, смотри, остановится, стреляй». Мы подошли еще ближе. Олень заметил нас и занервничал, стал суетливо уходить. «Видел, видел?» — спрашивал отец. Сергей отрицательно мотал головой. Мы снова нагнали оленя, но Сергей не видел его. Я даже подумала, что он врет, так как не хочет напрямую отказываться от охоты. Но тогда отец, мой отец, показывая в сторону оленя, зашептал: «А ты закрой глаза, да представь себе оленя этого. Рога, голову, ноги». Я представила вздрагивающие оленьи ноздри и то, как зверь нервно оглядывается, когда слышит позади наши голоса. И потом полегче будет. Мы нагнали оленя почти наверху. Он стоял на камне, прямо над обрывом. Камень врезался параллельно в сопку. Сергей привалился к стволу, вскинул винтовку на плечо, зажмурился, потом длинно выдохнул и посмотрел в прицел. «Видишь?» «Да». В этот момент под кем-то из нас хрустнула ветка. Олень беспокойно оглянулся. Он знал, что мы рядом, но не видел нас и тревожился. «Лист помешает», — прошептал отец. «Да и в воду сорваться может». Сергей снял винтовку с предохранителя. Он долго целился, а мое сердце ухало все сильнее. Я видела, как дрожат его руки, как прерывисто он дышит. Он боялся убивать оленя и одновременно не хотел показать отцу, что охота ему неинтересна. Олень уставился в нашу сторону, а Сергей все целился, и у него дрожали руки и сжимались губы. Я тоже дрожала, чувствуя то же, что и он, злилась на него и одновременно жалела. Игорь Петрович нетерпеливо переступил с ноги на ногу, а мой отец разочарованно вздохнул. Тогда я бросилась к Сергею, выхватила винтовку и, мельком взглянув на его вытянувшееся лицо, вскинула ее на плечо. Нашла оленя в прицеле, нажала на курок. Отдача долбанула по плечу, но я устояла на ногах. Оленя не было на выступе. Я положила винтовку на землю и пошла наверх. Олень не упал вниз. Он лежал на самом краю выступающего камня. Я попала ему прямо промеж глаз. Из небольшого отверстия вытек небольшой ручеек крови. Олень умер мгновенно, и я порадовалась этому. Пока остальные поднимались, я присела и опустила ему веки. «Прости меня». «Промеж глаз, едите его!» — воскликнул подошедший отец. «Если б чутка повыше срикошетила бы, а так-то точная работа». Его распирало от гордости за меня. Разделывать оленя решили прямо здесь. Мы только стащили его чуть ниже, подальше от отвесного края, положили вниз головой. Я сделала надрез на шее, и оттуда потекла горячая густая кровь. Надо было перевернуть оленя на спину, и мы взялись за это вчетвером, но, увидев нежное белое оленье брюхо, Сергей бросился в сторону и его вырвало. Больше он к нам не подходил, Игорь Петрович несколько раз приносил ему воды. Унести с собой много мы не могли. Мы с отцом принялись разрезать шкуру вдоль оленьих передних ног и аккуратно снимать ее. То же самое с задними ногами. Взяли самое нежное мясо с задних ног и немного со спины. Унесли бы и больше, на продажу, но было неудобно перед гостями. Мясом набили все сумки и рюкзаки. Отец взялся нести оленью шкуру. Растерзанная туша осталась лежать, когда мы закончили и направились к реке, чтобы ополоснуться и идти в лагерь. «А остальное испортится?» — спросил Сергей. «Да какое там? Харза, соболь, полевки, а то и мишка с серым доберутся. И дня не пройдет, одни кости останутся». Мы спускались к реке. Я шла последней и смотрела в затылок Сергея. Он что-то почувствовал и оглянулся, нервный и бледный. Но я успела опустить глаза.